Сегодня Иисус обращается к тем, которые знают Его лично, которые претендуют на труд Его виноградники, которые считают, что они что-то делают и якобы готовы трудиться для Него. Иисус обращает наше внимание сегодня, и Он хочет, чтобы мы увидели толпы людей, которые изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И Он сегодня говорит, главная проблема это не в том, что делать нечего. И если кто-то думает, что он, вот все у него нормально, а вот он не знает, чем заняться. Может быть, даже есть такие, которым скучно. Или некоторые думают, ну что это, братья, не дадут мне труд и служение в церкви? Я готов трудиться. Проблема не в том, что нету работы. Она есть. Иисус объявил ее и сказал, работы много, жатвы много, но проблема остается. Почему? Нету делателей. Нету пастырей. Нету тех, которые станут в проломе за дело Господня. И в этом истина жатвы. Жатвы много, сказал Иисус. Работников мало. Люди не видят работу. Как помочь людям? Как вырвать людей из состояния безнадежности? Это невозможно человеческими усилиями. Это прошли времена, когда говорили, что мы силою затягиваем людей в какие-то молебны, они там собираются и молятся. Нет. Иисус сказал нам, это в духе Писания, что помочь людям может только Слово Божие. И поэтому своим последователям, а если мы говорим, что мы Его последователи, Он говорит нам, сейте Слово Божие. Иисус говорит, посмотрите на нивы. Посмотрите, как много работы. И чтобы помочь винограднике Господа нашего, Иисус говорит, мы должны использовать Слово Божие. Потому что сила в Слове Божием. И только Слово Божие может вырвать людей из состояния безнадежности. Итак, у Иисуса есть поручение для нас. Это есть работа. Он говорит, идите. Он говорит, я посылаю вас, идите. Не надо даже спрашивать, что делать. Он говорит, жатвы много. Тысячи людей погибают в состоянии безнадежности. Это дело церкви. Это поручение церкви. Жатвы много. Делателей мало. Иисус, для того, чтобы понять эту ситуацию, спустился с неба. Он пошел в общество этих людей, обездоленных, потерянных. Он все отдал. Он стал бездомным. Он стал ничего не имеющим. Будучи богатым, обнищал ради нас. Не имел крова, где преклонить голову. И мы должны понять это. Если мы хотим потрудиться для Иисуса, если мы хотим иметь видение Иисуса, оно невозможно без жертвенности. Только отдавая для Господа и во имя Господа, возможно видеть то, что видел Иисус. Мы ничего не сможем сделать, если мы не будем видеть, что ожидает от нас Иисус. И я хотел сказать, для того, чтобы трудиться для Иисуса, надо просто разрешить Иисусу позвать себя. Разреши Ему это сделать сегодня. Работы много. Ты не будешь лишним. Виноградники Иисуса, я обращаюсь к верующим сегодня, тем, которые не имеют удовлетворения в своем духовном служении Господу. Не соль к соли, что был комок. Идите в мир, говорит Иисус. У меня много работы. Я в этом вижу проблему христианства последнего времени. Жатвы много, работы много, делателей мало. Катастрофически мало. Иисус говорит, я хочу позвать тебя. Разреши мне позвать тебя. Разреши мне призвать тебя на труд и на служение. И только человек, который разрешит себя позвать Иисусу, только такой человек узнает, что есть много работы. И только тот, который позволит Иисусу призвать его, увидит то, что надо собрать в житницу Божию. Потому что это видит Иисус. Мы не можем это увидеть своими глазами. Мы должны позволить Иисусу сегодня нас призвать. Призван ли ты в его виноградник? Ответь молитвенно сегодня, брат или сестра, на этот вопрос пред Господом. Видишь ли ты то, что видел Иисус? Позволь ему призвать тебя. Что мы должны делать? Вы знаете, я в последнее время много переживаю именно над этой проблемой. И я так рад, что Бог мне открыл истину в этом тексте. Иисус говорит, не надо уговаривать, не надо упрашивать, молись. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Мы должны показать проблему и молиться. Есть такая история об одном миссионере, который десятилетия трудился для Господа. И когда он состарился и приехал на свою родину, это был Александр Дуф, он хотел сделать призыв в пользу миссии для Господа. И в одном большом собрании, где было много молодых людей, он рассказывал о людях, которые нуждаются в пастырях, нуждаются в тружениках. Но никто не откликался. Это настолько на него подействовало, что прямо во время своей проповеди призыва его схватило сердце, и он упал. Его вынесли, и врач его отхаживал. И все собрание было в волнении, что будет с этим проповедником. И когда он открыл глаза, врач сказал ему тихо, вам нельзя беспокоиться, вам нельзя шевелиться. Он говорит, я должен закончить свою проповедь. Он говорит, нельзя, это катастрофически опасно, вы в тяжелом состоянии. Он говорит, я должен закончить проповедь. И врач понял, что этого человека ничего не удержать. И он взял его под руку. И сопровождаемый врачом, он вышел за кафедру, убеленный сединой. Человек, который всю свою жизнь посвятил на служение Господу. И он сказал, это было в Шотландии, он сказал, когда наша королева требует добровольцев в армию, находятся сотни, тысячи. А когда наш Господь нуждается в добровольцах, то нет никого. Хорошо. Я, говорит, вернусь на миссионерские поля. И хотя у меня нету силы уже трудиться для Господа, я лягу на берегу Ганга и умру. И пусть знает этот народ, что был в Шотландии хотя бы один, которому дорог был этот народ. И тогда встали многие и сказали, я пойду, я пойду, я пойду. Надо дать Господу призвать нас. Надо позволить Иисусу призвать нас. И тогда мы увидим то, что видел Иисус. Мы увидим дальше своей семьи. Мы увидим свою улицу. Мы увидим свой город. Мы увидим область, страну. Мы увидим тысячи людей, которые погибают без Господа. Жатвы много. нету делателей. Так сказал Иисус. Наше дело сеять. Нам не нужно экономить Словом Божиим. Вы помните притчу о сеятеле, да? Только одна категория почвы дала плод, а при дороге склевали птицы. Каменистая почва тоже не дала плода, тернии заглушила другую почву. Но Иисус говорит, это не ваше дело. Вы сейте. Потому что только Слово Мое может помочь людям. Много работы. Это Иисус говорит нам в праздник жатвы. Потому что будет другая жатва. Когда небеса украсятся плодами земли, которые принесли люди во имя Иисуса. Когда понесут золотые снопы и положат к ногам Господа верные сыны и дочери Отца Небесного. Другие несли золотые снопы. А ты? Что понесем Господу мы? Я хотел бы, чтобы в этот день праздника жатвы, говоря о том, что мы живем в последнее время, мы поняли сегодня призыв Иисуса, который обращен к народу Божию. Много работы. Много работы. Жатвы много. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Мы идем к концу нашего служения. Я хотел бы обратиться к тем, которые не имеют еще мира с Господом. Друзья, для вас тоже придет жатва. И Библия говорит нам, что человек посеет, то и пожнет. Мы об этом уже слышали. Мы не можем заглянуть в ваши сердца. Мы не знаем, насколько вы близки или далеки. Но сегодня Бог хочет сказать вам, что Он любит вас. Он хочет вас простить. Если вы верите, что Господь умер за вас на кресте, если вам уже открылось через свидетельство посещения собраний, или, может быть, сегодня, что вы грешник, и вы нуждаетесь в том, чтобы сам Бог простил вас ради Сына Своего, сделайте это сегодня. У вас не может быть праздника на сердце, если вы не прощенные. Я представляю ваше состояние. Я бывал на христианских праздниках, не имея Господа в сердце. Это ужасно. Пусть в вашем сердце сегодня будет праздник. Через то, что вы Иисуса пригласите в свою жизнь. Скажите, Господи, отныне отдаюсь Тебе. Продуманно, осознанно, осмысленно. Попросите прощения. Вы не сможете вспомнить все грехи, потому что их тысячи, их много, но Он их знает. Скажите, все прости, тайное и явное, что помню и что не помню, всю мою жизнь. И начните новый посев для Царствия Божия, чтобы вам не стыдно было, когда земля будет пожата для вечности. И когда все мы предстанем пред Господом, мы вспомним этот день жатвы. Мы были в Доме Божьем, и Бог говорил нам, что Он нас любит. Тогда никто не сможет упрекнуть Его и сказать, что Он жесток, отправляя нас в преисподнюю ада. Он сегодня в Духе Святом касается каждого сердца. Он говорит, я люблю тебя. Я хочу дать тебе Царствие Божие. Я хочу простить тебя, потому что мой Сын умер за тебя на кресте. Если ты во все это уже веришь, тебе остается сделать последний шаг. Покаяться, помолиться, попросить прощения. И те из вас, которые готовы это сделать, готовы это сделать сегодня, не стесняясь никого, я приглашаю вас, чтобы вы это сделали следующим образом. Вы можете пройти сюда вперед. Пока вы будете проходить вперед, мы будем петь один куплет. В двери закрытые, поздней порой, кто-то стучит, отзыва нет, и усталой рукой кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит. Снова Христос стучит. Прямо во время пения проходите вперед, мы будем с вами вместе молиться Господу.